Нас духа ждет прекрасный взлет. Ковчег, великий космолет, таится где-то в глубине, и слово льется по стране, и ищет братьев, ждущих весть. Нести ее вам — это честь. Тебе я счастлив помогать, о, летчик, долг наш ведь — летать. Нас космос вечный ждет давно, и открывается окно для всех, кто ищет слово Бога, и освещается дорога звезды Спасителя лучом, и слово бьемся мы мечом, чтобы указать иным тот путь, как звезды вечна наша суть. Во тьме кружится все планета, но вылетает вновь ракета, и машет летчик нам крылом. Не умирали, не умрем. Ты первым в космос выходил, тебе сияние светил, столь было чудно видеть всех, то слаще было всех утех. Ты осознал, земля жива, и эти чистые слова пусть снова сердце вспомнит все в их незабвеннейшей красе. Пора нам снова ввысь взлетать и духом в космосе блуждать. Пора поднять на небо взор и петь, как дружный птичий хор. Пора, мой друг, к звезде пора. Нас духа манит всех гора, и Бог зовет лететь всех ввысь. Очнись, скорее же, очнись. Небесны ждут нас корабли в новейших гаванях земли. Сверкают все в лучах небес. Прекрасный ждет нас век чудес. Нам снова в космосе парить, рождаться снова, нам им жить, творить, любить, мечтать, дерзать, величие света познавать. Пора взлетать нам в космос вновь, познать, чтоб вечную любовь. Там в небе свет, смотри, мерцает. Кем раньше был, твой дух познает.